Глава 40. Алекс. Я сидела за столом в Крафте, слушая дюжину разговоров в красивой и современной кабине ресторана. Полосатый ковер, дымчатые стеклянные стены и обшитый деревенскими панелями потолок в теплых карамельных тонах. Столы были красиво накрыты. На сверкающей фарфоровой посуде стояли карточки с именами гостей, мерцали свечи, а на тарелках в качестве сувениров лежали серебряные кольца для салфеток с гравировкой «Эндрю и Александра. Любовь навеки». Я сидела в окружении 40 близких друзей, коллег и Дрю. Мой жених выглядел прекрасно в своем темном костюме и красном галстуке. Он смеялся и болтал с гостями, пока официанты разливали вино и разносили коктейли и тарелки с сыром и маринованными оливками. Мы ждали некоторых опоздавших, в том числе моих родителей, а потом вечеринка должна была начаться всерьез. И пути назад не будет. Я разгладила свое вечернее платье. Это было ярко-красное платье от Макса Азриа. Без рукавов, атласное и сексуальное. Я купила его несколько месяцев назад и до сих пор помню, как в тот день думала, что уж если и это платье не вскружит голову Дрю, то ничто не сможет. От нервов у меня скрутило живот, когда он приехал в дом моих родителей, чтобы забрать меня вечером. «Выглядишь, как всегда, потрясающе», — сказал он, поцеловав меня в щеку. «Замечательный комплимент». Но я хотела бы, чтобы у него отвисла челюсть и покраснело лицо. Я хотела почувствовать его дыхание над моим ухом, его шепот, обещающий сорвать с меня платье, как только мы вернемся домой. Вместо этого он мило улыбнулся, предложил мне руку и больше ничего не сказал. Я вздохнула и посмотрела на своих боссов, болтающих за вторым из двух столов, накрытых для наших гостей. Джон поймал мой взгляд и поднял кожаный портфель. Предложение о партнерстве, нахально обмотанный ярко-красной лентой. Я заставила себя улыбнуться в ответ и быстро отвернулась. Дрю похлопал меня по руке и пошел болтать с коллегами из Элли Синтл. Когда Лайла прибыла со своим спутником, высоким, невероятно красивым мужчиной с черными волосами и пронзительными голубыми глазами. Я заметила, как у Мини отвисла челюсть, и она толкнула Антуанетту, сидящую рядом с ней. Обе уставились на Лайлу, а та, в упор их не замечая, заняла свое место напротив меня. «Это Мэтью Кросс», — представила она своего кавалера. «Мэтью — это виновница торжества». «Очень приятно», — мягко сказал Мэтью. «И поздравляю». Он поцеловал Лайлу в щеку. «Поищу пару коктейлей». «Виски с лимоном, спасибо». Мэтью вопросительно посмотрел на меня, но я отказалась. Когда он ушел, Лайла рассмеялась над выражением моего лица. «Он не арендован, если ты об этом думаешь». «Он похож на джентльмена. С работы?» «Конференция в Санта-Барбаре. И все же он местный. Каковы шансы?» Я выдавила еще одну улыбку. Лейла наклонилась. «Эй, с тобой все в порядке? Знаешь, я до последнего надеялась, что эта вечеринка отменится». «Хорошо бы», — призналась я в порыве паники, которую тщательно сдерживала. «Я так не могу, Лейла. Я не могу. Вскоре или без него... Но это все неправильно. Я чувствую себя чужой среди всех этих людей. Но уже слишком поздно. Мы уже здесь. Так много людей, что мне теперь делать?» «Дыши, милая, дыши. И еще не слишком поздно. Я помогу тебе. Ты поговори с Дрю, а я отправлю всех по домам. Все, что ты захочешь». «Я...» Мои руки отчаянно скручивали салфетку на коленях. Подошел официант и склонился над моим ухом. «Снаружи вас ждет мистер Бишоп. Он говорит, что это очень срочно». Мое сердце замерло, а затем понеслось галопом, как испуганная лошадь. Салфетка упала на пол. Я уставилась на Лайлу. «Он здесь». «Кто? Кори?» Я кивнула и поднялась на ноги. Игнорируя приветствия и поздравления моих гостей, я шла мимо них, почти ничего не слыша. На улице я никого не увидела. Мой взгляд заметался по сторонам. Я заметила грузовик Кори в очереди на парковку, а за ним БМВ моего отца. «Алекс». Я повернулась налево. Он был там, в стороне, как будто хотел остаться в тени наступающей ночи. «Кори, что ты здесь делаешь?» В моем воображении всплывали сцены из фильмов, где герой срывает свадьбу, признается в любви женщине перед удивленными зрителями, хватает ее на руки и уносит. Но красивое лицо Кори было стоическим, жестким, как будто он пытался не развалиться на части. «Прости, прости, я заявился сюда вот так. Все в порядке». Я подошла ближе, хотела прикоснуться к нему, обнять его. «Что такое? Что случилось?» «Джорджия ушла. Она уехала. На Аляску. И она оставила Келли». До меня не сразу дошел весь смысл его слов, а затем я прикрыла рот рукой. «Что? Нет, она уехала?» «Да, и теперь Келли... Келли действительно расстроена, и она хочет в свою комнату. В твоем доме. Она говорит, что там будет чувствовать себя лучше. И сейчас я бы совершил даже убийство, если бы от этого ей стало лучше». «Где она?» «В грузовике, на парковке». Мускул на лице Кори дернулся. «Она... ей не очень хорошо». Сочувствие к малышке больно пронзило мою грудь. Я бы тоже совершила убийство. Помоги ей это. И начала бы я с Джорджии. «Ключ. Тебе нужен ключ». «Да». «Господи, прости меня, Алекс, но я не знаю, что еще делать». «Моя сумочка внутри. Я возьму ее. Я сейчас возьму ее и вернусь». Не дожидаясь ответа, я поспешила обратно в ресторан. Я нашла свою сумочку на столе, где и оставила ее, и дрожащими руками вынула связку ключей. Дрю подошел ко мне. «Алекс, ты в порядке? Что происходит?» «Я должна... этот чертов ключ». Я сорвала ключ от коттеджа со связки и пошла прочь так быстро, как только могла на каблуках. Дрю последовал за мной. Выйдя на улицу, я резко остановилась, увидев своих родителей рядом с Кори. Лайла незаметно оказалась возле меня. «Все в порядке», — пробормотала она. «Все будет хорошо». Я схватила ее за руку. «Александра!» — произнесла моя мать с неестественной гримасой. «Мы только что встретили твоего друга». «Да», — громко сказал мой отец, заглушая пренебрежительный голос своей жены. «И я как раз говорил о том, как мне приятно пожать руку человеку, который позаботился о моей дочери в том банке». Он протянул Кори руку. «Не знаю, как вас и благодарить, молодой человек». Дрю подался вперед. «Ты...» Он недоверчиво посмотрел на Кори. «Сука, я не могу поверить в это. Ты здесь?» Он осуждающе повернулся ко мне. «Одного раза было недостаточно. Тебе приспичило унизить меня здесь? Сегодня вечером?» «Нет, я...» Я огляделась. Вокруг уже собралась небольшая толпа. Антуанетта и Рашида вышли из ресторана. Другие гости все еще пребывали. Я почувствовала, как меня охватывает паника, и я теряю дар речи. Я чувствовала только руку Лайлы в моей руке. «Извини, мужик», — сказал Кори. «Это моя вина. Алекс не имеет к этому никакого отношения». «Так чего же ты хочешь?» Дрю усмехнулся. Еще помощи? Что, целого дома недостаточно? Пожертвований недостаточно? Дрю. Я протиснулась между ними, мое сердце разрывалось от того, как побледнело лицо Кори при этих словах. Люди смотрели, бормоча что-то себе под нос. Мне хотелось схватить Кори и исчезнуть. Но он с вызовом посмотрел на всех, высоко подняв голову, и обратился к Дрю. «Ты прав. Мне нужна помощь. Сука, это последнее, чего я хочу, но... Да, я стою здесь и прошу о помощи. И да, я не мог выбрать более неподходящее время. Но позволь сказать тебе, что подходящего времени не бывает». Слезы навернулись мне на глаза. Я знаю, чего ему стоило сказать эти слова. Для него это было равносильно тому, чтобы подвергнуть свою жизнь опасности. Яростная гордость нахлынула на меня, смывая смущение. Ему нечего стесняться. Нечего. «Мне так жаль, Алекс». Он оторвал взгляд от Дрю и посмотрел на меня. «Я не хотел приходить сюда». Но это ради Келли, и... «Ты стараешься ради семьи», — закончила я. «Да, да, так и есть». Я вложила ключ в его руку и обхватила его. Когда его глаза встретились с моими, мои родители, Дрю, Лайла, все они исчезли. Остались только мы с Кори и мое чувство сильной любви к нему. Я люблю его. Люблю. «Я испортил твою вечеринку», — виновато произнес он. «Нет», — сказала я мягко. «Я как раз собиралась это сделать. Я бы еще долго прикасалась к нему, но он так нужен Келли сейчас. Иди». Он напрягся на мгновение, склонив голову. Затем повернулся и побежал к своему грузовику, припаркованному рядом с Мерседесами, Ягуарами и БМВ. Я увидела бледное, отрешенное лицо Келли в пассажирском окне кабины, увидела, как ее маленькая ручка еле поднялась и помахала мне. Я выдавила из себя улыбку и помахала в ответ. Затем приложила руку к своему ноющему сердцу и наблюдала за тем, как отъезжает грузовик, пока он вовсе не исчез в потоке огней на бульваре Созвездия. Когда я, наконец, обернулась, то увидела вокруг молчаливые лица. «Мне нужно поговорить с Дрю наедине». «Конечно», — сказала Лайла. «Мистер и миссис Гарденер? Все? Зайдите внутрь, пожалуйста». Моя мать собиралась было возразить, но взгляд моего отца заставил ее замолчать и позволить Лайле проводить их в ресторан. Все остальные тоже вернулись в ресторан, оставив нас с Дрю наедине. Мы стояли у высокой стены со светящейся вывеской над нами. «Дрю, прости». Он покачал головой. Его суровые черты, выражавшие гнев, смягчились смирением. «Это была моя вина. Я сам все испортил. Я все потерял. Когда я увидел его... Я все понял. Что ты понял, Дрю? Что все кончено, сказал он. Я разозлился, но слишком поздно. Я должен был чувствовать это все то время, что мы были вместе. Ты заслуживала от меня большего во всех отношениях, а теперь уже слишком поздно. Ты любишь его. Мы все это видели. Это было написано у тебя на лице. «Все кончено», — мягко произнесла я, взяв его руку в свои. «Но не из-за Кори, из-за нас». «Из-за меня. Проблема во мне». «Нет, это не так», — горячо сказала я. «С тобой все в порядке. Это не проблема. Это то, какой ты есть. И ты всегда был таким, верно?» Дрю смутился, но потом, казалось, смирился с этой мыслью. «Да. Сколько себя помню, у меня просто нет драйва». «Все в порядке». Я улыбнулась. Но решение изменять тебе в своем коттедже всякий раз, когда мне этого захочется, мне не по душе. Мне вообще не следовало этого делать. И мне очень жаль. Мысль о том, чтобы делать это снова и снова. В платье без рукавов я дрожала от ночного прохладного воздуха. Это несправедливо по отношению и к тебе, и ко мне. Чувство вины будет разрушать наш брак, пока он не развалится. Я заслуживаю спутника, который будет моим партнером во всех отношениях. И ты тоже. Быстро добавила я и взяла его лицо в свои руки. И он посмотрел на меня. Ты тоже заслуживаешь, Дрю. Ты заслуживаешь того, чтобы не испытывать это давление каждый день. Давление, которое заставляет тебя работать до умопомрачения. Ты так устаешь, чтобы избежать того, чего действительно не хочешь делать. Ты заслуживаешь жизни вне офиса, Дрю. С женщиной, которая хочет и чувствует то же, что и ты. «Где мне искать эту мифическую женщину?» — спросил он с наигранным легкомыслием. «Ты слышал о таком потрясающем новом изобретении?» — слегка подразнила я. «Которое называется интернет». «Я не понимаю, как онлайн-знакомства могут мне помочь». Дрю скорчил гримасу. «Не для свидания, разумеется. Чтобы найти женщину, такую же, как ты». Я прикусила губу. Женщину, которая тоже асексуальна. Он неловко поёрзал, хотя я понимала, что он прокручивает это слово в своей голове. Я видела, как он ухватился за него, как за ответ на вопрос, которым задавался многие годы. «Так вот, какой я, оказывается». «Не мне судить», — ответила я. «Только ты сам знаешь наверняка. Но я думаю, что да, возможно». Я склонила голову на бок. «Либо я могу познакомить тебя со своим ассистентом. Он всегда считал тебя милым». Дрю рассмеялся, но смех быстро угас. Он выглядел неуверенным, не зная, что делать дальше. Я снова взяла его за руку. «Я люблю тебя. Ты всегда будешь в моем сердце. Но мы просто не можем быть вместе». «Ты права. Я скажу им». Я остановила его. «Ты скажешь им, что это твоя идея, что ты решил все отменить, что я предала тебя. Они должны знать, что это моя вина». «Им не нужно ничего знать», — сказал Дрю. «Они придумают свою собственную правду, что бы мы ни говорили. Мы скажем им, что решили вместе». Будто нам лучше быть друзьями. Это правда, не так ли? Когда все сказано и сделано. Мы все еще друзья? Да, прошептала я. Слезы щипали мне глаза. Это абсолютная правда. Леди и джентльмены? Дрю постучал ложечкой по своему бокалу. Я стояла рядом с ним во главе стола, сжимая его руку. Прошу минуточку внимания. 40 лиц повернулись к нам, полные ожидания и радости. И каждый думал, что мы с Дрю признаемся друг другу в любви. Только мои родители и еще пара человек так не думали. Удивительно, как быстро распространяются сплетни. Я взглядом нашла Лайлу, и она торжественно кивнула, молча поддерживая меня. Я слушала, как Дрю говорил, наблюдала, как улыбки на лицах сменяются шоком и замешательством. Слышала перешептывание. Я думала, что буду чувствовать унижение или даже страх. Но на самом деле все мои мысли были заняты только Кори и его малышкой. И мне очень хотелось оказаться рядом с ними. «Моя семья», — подумала я, и те, кто наблюдал за мной в этот момент, ошибочно приняли мои слезы за сожаление о том, что мы с Дрю все разрушали. Гости медленно расходились, почти каждый подходил к нам, чтобы выразить сожаление, и вечеринка по случаю помолвки стала похожа на поминки. Банда собралась вокруг меня, болтая и задавая мне вопросы приглушенными голосами, широко распахнутыми глазами, под впечатлением от интриги всего произошедшего. Я пообещала рассказать им все в понедельник в Бельведере, на встрече, на которую не собиралась идти. Ко мне подошли Джон Лоусон и Майкл Дуни. Первый поцеловал меня в щеку, второй стоял неподвижно, держа руки за спиной. «Выражаю свое сочувствие», — хрипло произнес мистер Дуни. «Вы казались хорошей парой». «Мне очень жаль, милая», — сказал Джон. «Понимаю, сейчас не время и не место говорить о делах, поэтому я просто оставлю это у тебя». Он начал протягивать мне портфель, в котором содержались детали чрезвычайно прибыльного партнерства. Но я оттолкнула его. «Я увольняюсь». «Прошу прощения». Мистер Дуни втянул воздух сквозь зубы. «Мне очень жаль, Джон, мистер Дуни. Я напишу официальное заявление об уходе и отправлю его вам к понедельнику». «Но, Алекс...» Джон Лоусон выглядел так, словно я предала его. «Какая пустая трата времени». Мистер Дуни развернулся и вышел. «Мне очень жаль», — сказала я. «Не потому, что я увольняюсь, а потому, что оставляю вас разбираться с Монро и мистером Дуни». «Могу я спросить, почему?» «Не как босс, а как друг». «Я не смогу посвящать себя работе». Я улыбнулась. «Уже нет. По крайней мере, не так, как вам это нужно». Джон вздохнул, сунув портфель под мышку. «Ну, это же бизнес, верно? Не могу сказать, что я в восторге от потери адвоката такого уровня, но я всегда восхищался твоей смелостью». Он легонько поцеловал мою руку и отпустил. «Знаешь, кого мне действительно жаль, так это Кристофера. Если Монро не откажется от нас, то ему придется снова взяться за это дело». Я рассмеялась, но жаждала поскорее попрощаться со своим боссом. Дуни нетерпеливо размахивал руками у входа в ресторан. «Будем на связи». Джон повернулся, чтобы уйти. «О, и если тебе потребуются рекомендации», — добавил он, подмигнув. «Обязательно скажи в отделе кадров, чтобы они получили их от меня». Кабина ресторана опустела, остались только Лайла, Дрю, его и мои родители. Мэтью, кавалер Лайлы, благоразумно вышел, чтобы забрать машину у парковщика. «Я горжусь тобой», — Лайла обняла меня. «Я горжусь, Дрю», — сказала я, наблюдая за тем, как он разговаривает с нашими родителями, успокаивая мою обезумевшую мать в своих объятиях. Он достойно справился. «Да, ты права. И что теперь? Что будешь делать?» «Теперь мне нужно выяснить, сколько я должна моим родителям за сегодняшний вечер, платье и свадебные расходы. Все это будет стоить целое состояние». Я тяжело вздохнула и печально рассмеялась. «Хорошо, что я уволилась с работы». «Правда?» Лайла недоверчиво рассмеялась. «Когда?» «Сегодня. Коль уж взрывать свою жизнь, то по полной программе все и сразу. Так будет лучше». Согласилась Лайла и снова обняла меня. «Теперь я действительно горжусь тобой. Означает ли это, что ты будешь работать в моей фирме?» «Посмотрим. Мне нужно кое с чем разобраться. С... ним». Мысль о том, что я скоро увижу Кори, наполнила меня ужасом и невероятной радостью одновременно. Хотел ли он того же, что и я? Или он скорбел о том, что потерял Джорджию? Я выдавила из себя улыбку. «Но в любом случае, мы будем видеться с тобой гораздо чаще. Так будет лучше». Лайла обняла меня в последний раз и ушла. И моя мать, наконец, набросилась на меня. «Что ж, не могу сказать, что я в восторге от такого поворота событий, Александра. Ты действительно хочешь разрушить свою жизнь с этим замечательным мужчиной?» Она указала на Дрю, который разговаривал с менеджером Крафта. «Чтобы быть с каким-то там строителем?» «Мэрилин», — предупредил мой отец. Этот человек, которого ты так презираешь, спас жизнь нашей дочери. И она любит его. Не так ли, дорогая?» Я хотела высказаться, но мама развела руками, ее глаза наполнились слезами от досады. «Это должна была быть такая красивая свадьба!» «Я не хочу красивой свадьбы, мама», — мягко сказала я. «Я хочу красивого брака». «И что? Теперь ты выйдешь замуж за того странного мужчину?» «Я не знаю, что будет теперь», — произнесла я. «Но что бы я ни сделала, с кем бы я ни была, с этого момента я хочу быть счастливой». «О, Александра!» — моя мать вытерла слезы. «Я ужасно выгляжу. Пойду в дамскую комнату. Я на минутку». «Мы тоже хотим этого для тебя», — сказал мой отец. «Хотим, чтобы ты была счастливой». «Я надеюсь на это, папа, потому что сегодня я уволилась с работы. Я больше не хочу быть леди Акулой». «О, дорогая, я так рад!» Широкая улыбка озарила лицо моего отца. «Рад? Ты не разочарован?» «Дорогая, я очень горжусь тобой. Я понял, что все те часы, что я провел в зале суда, не стоили того, чтобы быть вдали от тебя и твоей матери. Я так счастлив, что ты усвоила этот урок намного раньше меня». «Боже, ты мог бы сказать мне?» — рассмеялась я. «Мог бы, но ты не была готова это услышать, не так ли?» Он притянул меня ближе, и я на мгновение прижалась щекой к его груди. «Нет, ты прав. Но я все еще хочу много работать. Я все еще хочу быть адвокатом, и я все еще хочу отстаивать дела, черт возьми. Я просто хочу, чтобы это что-то значило, но не хочу, чтобы в этом заключалась вся моя жизнь. Наверное, найти такую работу достаточно легко, правда?» Мой отец рассмеялся. «Я не сомневаюсь, что даже если ты не сможешь найти такую работу, то ты в любом случае выкрутишься». «Надеюсь, что ты прав, потому что это была очень дорогая не свадьба. Я верну вам деньги за все». «В этом нет необходимости». «Нет, есть. Это важно для меня». «Мы поговорим об этом позже». Он приподнял бровь с нежной улыбкой. «Разве тебе никуда не нужно?» «Да», — я кивнула, — «нужно».